Они полностью сконцентрированы. Они, думаете, аскезы совершают? Здесь Прабхупада говорит, что смыслом всего нужно построить, чтобы женщина и мужчина до определенного возраста очень аскетично жили и умели совершать аскезы, научились аскетичности этой. То есть увидели вкус этой аскезы. То есть, что эта аскеза дает все. Поэтому, когда они начинают семейную жизнь, вот эта полная убежденность в том, что именно аскеза удовлетворяет Кришну, и благодаря аскезе мы можем даже в своей семейной жизни быть счастливы, благодаря аскезе этой, которая направлена на удовлетворение Господа. То есть я здесь. Тогда эта семейная жизнь становится безопасной. О чем говорит Прабхупада, что она становится крепостью. И о том же Прохлад Махарадж говорит, что есть семейные люди, которые крепость строят, и есть семейные люди, которые в заброшенном колодце оказываются. И они носят также бусы, получают инициацию, вроде бы все здорово, они ходят в храм. Но их цели, их мотивы не связаны с распространением святого имени. В лучшем случае они просто, как корми, хотят, чтобы в их доме было счастье. Знаете, вот такое понятие, как грихаткалача называется. То есть им Бог нужен, чтобы забронировать свою семью. Бронировать свои семейные взаимоотношения. Чтобы дети не болели, они будут ходить в храм. Чтобы у жены было все нормально, чтобы деньги были в семье. Им для этого только нужна религия. Поэтому-то, в общем-то, такие живые существа не могут посвятить себя миссии санкиртаны. То есть не могут распространять святое имя, поскольку не концентрируются на этом в своих взаимоотношениях. Поэтому также и мы здесь видим, как когда кого-то ставишь на то, что это связано с проповедью, человек говорит, ну а чё я, у меня этого вкуса нету, я чё, а чё? Но его ставишь на полы тогда, он через некоторое время, а чё на полах-то, а чё я это? Чё ты хочешь вообще? Ты просто хочешь заниматься сексом, спокойно. Но поскольку ты страдаешь, и сейчас у тебя, так сказать, нету возможности нормально заниматься сексом, спокойно, так сказать, благочестиво, ты вынужден предаться здесь, какой-то... заниматься какой-то духовной практикой якобы и каждый раз атаковать своего авторитета. Как продвинуться в духовной жизни? Как продвинуться? Да я вам полностью не доверяю. Где-то в глубине сердца я вам не доверяю. Да мне никому не надо. Никому не нужно ваше доверие. Вам оно нужно. Вашему авторитету не нужно, чтобы вы ему доверяли или не доверяли. Вам нужно довериться. Кришна говорит, оставь все виды религии, просто предайся. Тебе это нужно. Не мне это нужно, чтобы ты предался. Тебе, Арджуна, это надо. Это Арджуне нужно было. Кришне не нужно, что вот там полностью ему доверяют или частично. Ему все равно. Он независим. Он отрешен от этой нашей. Мы предались ему там полностью, не полностью, четвертично, троично. Это нам нужно, поскольку мы хотим быть счастливыми. Кришна счастлив, он самодостаточен. Он счастлив уже. Он обрел то, у него всегда это есть. Также и чистый преданный. Он уже обрел стопы своего духовного учителя. Он обрел стопы Кришны. Он уже на Маом Вишну падая. Он уже у стоп Господа Вишну нашел прибежище. И доверяете вы ему или не доверяете, это для него не так важно. Это важно для нас. Он видит, что мы страдаем, потому что мы не нашли прибежище у стоп Господа Вишну, Кришны. Поэтому он просит нас. Ты возьми, просто предайся. А мы думаем, ой, да, он, если мы ему не предадимся, он так страдает от того, что мы ему не предались. Этот авторитет, он так хочет, чтобы мы полностью ему доверяли. Ему, видимо, так надо наше доверие. Ну ладно, давайте еще немножко ему доверие дадим. И мы думаем, о, он без нашего доверия никуда не денется. Стоит только авторитету отвернуться от нас, как мы исчезнем в пучине круговорота мирских событий. Стоит только самому авторитету взять и просто отвернуться от нас. То есть просто отказаться от общения с нами. Как тут же мы полностью утонем в своих спекуляциях, в своих мирском видении и всех своих поступках. Мгновенно мы будем поглощены этой майей. Как майя тут же украдет полностью наше знание. Поэтому и называют майя пахрита гьяни. Те, кто не преследует этой цели, полностью предаться, то есть целиком себя обручить, каждый раз их знание воруется этой иллюзией. Вот и все. Так кому же надо? Кому нужно-то, чтобы кто-то предался целиком, то есть на полном доверии авторитету или ученику? Или там человеку, который пытается совершать служение? И до тех пор, пока человек не разовьет это сознание, то есть правильно не поймет, что же такое, почему его, ему просто из сострадания дают возможность предаться. Из сострадания, говорят, ты можешь доверять. А он говорит, о, я еще посмотрю, насколько доверять. Как доверять? А то вдруг я окажусь слепым. И эти люди оказываются слепыми. Поэтому мы видим, что здесь, в общем-то, в нашей среде, вот в ИСККОН, основное указание Шрилы Прабхупады не всегда выполняется. А основное указание Шрилы Прабхупады – это проповедь и распространение знания о Кришне и Святое Имя. Это проповедь. Поэтому если со временем преданный, обучаясь или вот совершая аскезы, повторяя мантру, не развил стремление или желание проповедовать, то практически его жизнь бесполезна. То есть умонастроение самого Шрилы Прабхупады, оно не понято. Если человек просто ищет спокойной, безмятежной жизни в храме и мечтает все время, как там с семейкой потом обзавестись и спокойно жить. Человек так и не понял умонастроение Шрилы Прабхупады, поскольку само настроение Шрилы Прабхупады и весь прогресс преданного служения связан с проповедью. И если человек как проповедник не развивается, его чувство, желание проповедовать, распространять миссию Шрилы Прабхупады не возрастает, у этого человека нету связи со Шрилой Прабхупадой просто. И поэтому он не может кому-то говорить, что у него есть связь с гуру там или что-то. Это обман. Потому что если у вас есть связь, вы принимаете вот это настроение. Настроение отдать свою жизнь проповеди, распространению святого имени и распространению знания о Кришне, которое заключено в этих книгах Шрилы Прабхупады. Поэтому люди, мы видим, как они тяжело идут куда-то читать лекции, проповедовать. Они тяжело идут распространять книги, они могут сидеть в офисе, быть такими умниками, разбираться в экономике, там кто какую книжку написал или что-то еще. Кто-то сидит здесь, гирлянды плетет, так сказать, кто-то там то, все. Но вот это состояние желания проповедовать людям, желание говорить им о Кришне и желание слушать о Кришне, вы посмотрите, они не имеют абсолютно этого желания. Они потом начинают убеждать, да вы что, вы не правы, на самом деле это просто так нас поставили в такое положение. Они не хотят даже отказаться, поэтому их называют Майя Пахрита Гьяни. Их знание уже украдено иллюзией. Они думают, что это и есть знание. Поэтому они пытаются задавать духовным учителям какие-то эзотерические вопросы или вообще не задают вопросы никакие. Они просто сидят и стыдятся глубоко в своем сердце. Стыдятся и говорят, ну что, я вам топор, ну нет у меня желания. Но Кришна говорит, если у тебя нет желания, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги под руководством авторитета. То есть действуй под руководством авторитета, байдхи садхана бхакти. И таким образом ты сможешь развить это желание. Иначе ты не сможешь быть счастливым. То есть не сможешь ощутить счастье и радость в преданном служении. Тогда ты будешь зависеть от того, что какой у тебя комендант. Твое преданное служение будет зависеть от того, какой у тебя президент. Преданное служение будет зависеть от всего, какое у тебя помещение и все остальное. Потому что само счастье от исполнения преданного служения, а это счастье, Прабхупада благословил нашу сампрадаю, вот эту ИСККОН, только на то, что тут счастливым может быть преданный, который проповедует только. Остальные не могут быть счастливыми, потому что такова миссия Шрилы Прабхупады, он благословил, он написал все книги в этом настроении, что счастье может испытывать только преданный, который обрел это благословление распространения святого имени. Только он может быть по-настоящему счастлив, удовлетворен, и значит удовлетворить Кришну и вернуться назад. Все остальные нет. Поэтому в процессе движения, якобы какого-то мнимого продвижения сознания Кришны, если у человека не возникает вот этой потребности распространять Святое Имя, проповедовать Святое Имя, рассказывать людям о Кришне, чтобы они приняли преданное служение, укрепили свое духовное положение и начали его развивать, если нет такой потребности, этот человек не будет счастлив в этих храмах, поймите. Он никогда не сможет ощутить счастье преданности, и он будет зависеть, вот что там такой президент, там такой этот комендант, вот такие тут лица, вот тут пахнет тем, тут так плохо, тут... Потому что он будет зависим от всех этих обстоятельств. От экономики, от кометы, от того, от всего. Ходить постоянно и говорить, я вот того люблю, я вот этого люблю. Надо Кришну полюбить. И это есть умонастроение вот этих личностей, Майяпахри Прагьяни, то есть те, чье знание воруется иллюзией постоянно. Потому что столько много материализма и имперсонализма. Шрила Прабхупада очень часто говорил именно об этих вещах, что по-настоящему счастливым преданный ощущает себя, когда он просто исполняет миссию своего духовного учителя. Все абсолютно здесь гуру в ИСККОН, они все до одного проповедники. И тот преданный, тот ученик, который на самом деле имеет отношение со своим гуру, он проповедник обязательно, 100%. И все вот эти подготовительные функции, мытье котлов, там вот это все, полы, это все только для начинающих преданных, поскольку вся эта система постепенно должна вытянуть человека к развитию желания проповеди. А не так, что человек начинает проповедовать, и потом, так сказать, до котлов, до полов, так сказать, а потом вообще ничего уже не может делать, и сидит там, так сказать, лежит, ходит, так сказать, ни жапу повторять не может, ни вкуса, ни в чем. И начинает там играть всякие компьютерные игры, там, кстати, книжки, просто наслаждается своим умом. То есть на ментале, вот как вот говорят, пробувы на ментале. То есть просто на ментале сидит и все, пленник своих мозгов, в которых нету ни Кришны, ни потрешенности, ничего. Он привязан к своим ложным представлениям о духовной жизни, о себе, как нужно подчиняться, как что. Просто от привязанности действует таким образом. И все. И больше ничего. Как ты можешь что-то понять, если ты каждый день спишь на лекцию? А потом приходишь там ко мне и говоришь, я не могу проповедовать, зачем мне по радио проповедовать? Потому что нету этого, потому что ты не ученица Ниранджана Махараджа. Потому что у тебя нету еще связи со Шрилой Прабхупадой, у тебя нет связи. Поскольку если есть связь с духовным учителем, есть связь с парампорой, у человека этот дух проповеди всегда присутствует, в кровь входит. У тебя тоже его не было и не будет. Потому что у тебя нет желания проповедовать. Есть амбиция, но нет желания. Это разные вещи. Когда появляется это желание, это следствие того, что человек на самом деле правильно, глубоко понял, что такое регулирующие принципы преданного служения. Поэтому развивается желание достигнуть Кришны. А желание достигнуть Кришны, оно автоматически связано с желанием, с потребностью удовлетворять Кришну. А как удовлетворить Кришну? Нужно удовлетворить парампару. И Шрила Прабхупада стоит как Ади-Гуру в центре всего, то есть проповедь нашей миссии. Проповедь нашей миссии. Где бы человек ни был, чем бы занимался. Ни секунды без проповеди. Человек не может, у него потребность говорить о Кришне, о преданном служении. А как это преданное служение нести? Потребность. Он на кухне говорит, он не хохочет там с матаджами, в шафране стоит и хохочет с матаджами и думает, вот эта жена мне лучше или вот эта жена. Помнится, в позапрошлом году гуру сказал мне жениться. Вот нет, не это, это матаджи не очень мне подходит, вот это матаджи подходит. Матаджи, Он не думает о проповеди, он думает, жениться теперь или не жениться. Человек не думает, как отдать свою жизнь Шриле Прабхупаде. Он думает, как свою жизнь устроить благодаря Шриле Прабхупаде. И устроить не в миссии, чтобы распространить святое имя. А как тут умником выглядеть перед какой-то матаджи? Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху не общался вообще с матаджами. Говорите, что он даже один раз только пошутил. Это когда своей матери сказал, наверное, Вишнуприя эту вещь взяла там. Ну, какую-то вещь исчезла. Он даже со своей женой не шутил. Чтобы показать, что вот это умонастроение проповеди, оно не должно связывать человека, поскольку вот это умонастроение проповеди, оно может испытывать затруднения от общения с женщинами, об этом, о мыслях о женщинах, когда человек очень сильно сконцентрирован на этих взаимоотношениях, на мирском уровне все эти взаимоотношения, то есть рассматривает женщин как объекты для своего чувственного наслаждения. Им очень сложно двигаться на самом деле. То есть его взаимоотношения с духовным учителем, с Кришной, они оскверняются. Что он начинает в умонастроении чувственного наслаждения все делать. Поэтому он не хочет рисковать ничем жизнью, потому что там есть женщины. Почему? Как я могу рисковать жизнью, когда я рискую своим чувственным наслаждением? Я не смогу общаться с женщинами. Я не смогу осуществить свое общение с женщинами в будущем. Поэтому говорится, что для брахмачарья, здесь Прупада пишет, для брахмачарья строго нужно вообще выбросить из головы этих женщин. Тогда это, вот этот фактор аскетизма проявится. А когда человек думает о женщинах, у него все время, как только он думает о матаджи, сталкивается, начинает подшучивать. Вот мы видим, как здесь вот наш пуджари в ауте полном. Потому что матаджи, они не хранят институт брахмачари, они не хранят институт пуджари. Они, почему? Потому что они похотливые просто, похотливые такие, как вот сказать, как Прабхупада это там называл? Ну, в общем, похотливые личности. То есть они только одну цель преследуют, как бы сбить с толку этих людей. То есть они не думают об ашраме, они не думают, что Кришна сейчас недоволен их поведением, что есть, допустим, там президент, или есть саньяси какой-то, или есть, допустим, брахмачари, и что сейчас я, причиняя беспокойство этому чистоте этого ашрама, она не думает, же никто из матаджи, продвинут, только брахмани, настоящая вайшнави не может так мыслить, что я причиняю беспокойство этому ашраму. Она не думает, я причиняю беспокойство этой личности. Она говорит, эта личность принадлежит ашраму брахмачари, и я причиняю ему своим поведением беспокойство, а я должна блюсти чистоту ашрама саньяси, а значит ашрама брахмачари, ашрама тех и тех личностей. Зачем я сбиваю их с толку? Кришна же недоволен. Я что, демоница, что ли? Я пришла остановить этих личностей. Они должны проповедовать, они должны, их ум должен быть сконцентрирован на распространении святого имени. А я постоянно прихожу и ввожу там их в заблуждение. Я постоянно хохочу там под видом тулоси, под видом того. И у человека возникает, у этого человека возникнут проблемы в будущем от моего общения. И Шрила Прабхупада, он часто говорил, что матаджам, вы должны этому обучиться. Для этого нужны храмы, для этого нужны. Как обучить женщин хранить и блюсти чистоту ашрамов? Грихаска ашрам, ванапрасха ашрам, брахмачари ашрам и саньяси ашрам. Что должны ожидать матаджи в этих взаимоотношениях? А не приходить здесь, как эти небесные куртизанки, лишь бы исполнить это желание. И брахмачари, они полностью, так сказать, в таком же состоянии, в настроении начинают находиться. И туда все время лезут. И в шафране, все время туда лезет, в шафране. Переодень белое тхоти, пусть все видят. Кто, зачем, кому этот нужен шафран? Что ты кому-то, кого ты обманываешь этим шафраном? Мух, что ли? Когда настроение полностью ходить там, там. Ну это нам надо признать, в этом ничего нет плохого, что здесь семейная жизнь. Но каков смысл этой семейной жизни? Поехать в деревню, пасти коров, что ли? Поэтому здесь и говорится, что прачеты, они устроили свою жизнь семейную, но на какой основе? Они развили совершенную мудрость. В чем проявилась эта совершенная мудрость? В том, что они постоянно концентрировали свою жизнь на, вот, на этих принципах. На этой основе построили свою жизнь, поместив в центр Кришну. В нашем случае, наша миссия – проповедь. Шрила Прабхупада доволен, когда мы проповедуем и распространяем его книги. Потому что он вложил в эти книги, как людей привлечь к Кришне. Кто думает об этом? Один лежит там, все умирает по своим всяким анартхам, другой лежит, умирает по своим анартхам, третий лежит, умирает по своим анартхам. Анархии выходят только тогда, когда мы проповедуем. Когда мы каждый день стабильно, из дня в день, как долг, без всякого экстаза, мы не ищем никакого самадхи. Мы просто исполняем свой долг. Говорится, что ученик в долгу перед своим духовным учителем. Разве он хочет выплатить долг? Нет. Он ничего не хочет взять на себя. Он не хочет выплачивать долг гуру. Поэтому, когда я встречаюсь с вашими духовными учителями, и они меня спрашивают, как он? Я говорю, в ауте. Извините, в ауте. Но они просто, понимаете, мое мнение, что это Кали-юга, они просто 10 тысяч лет впереди у них. Что они не проповедники. Они не проповедуют. Они не стремятся распространять книги Прабхупады. У них нет желания выплатить вам долг. Они просто все делают из желания ложного престижа. Просто быть инициированными преданными, якобы надеяться на это. Просто чтобы здесь где-то выпендриться перед кем-то, перед собой, даже в своих глазах выпендриться кем-то. Они не хотят принять вашу миссию, взять часть вашей миссии. Они не хотят облегчить ваше здоровье или что-то еще. Вот как Гуру Махарадж, он говорит,

Они меня удовлетворили и удовлетворяют. Я бы хотел, чтобы они это делали всю жизнь. А не сидеть и думать, какой-то особый экстаз, когда он придет, так сказать, я буду ходить с грязными мотивами, с тупой башкой, и все думать, когда же вот это, благодаря тому, что я 8 часов ходил, тут одну книжку распространил, когда же нектар на меня свалится. Спать все время, так сказать, на лекции сидеть, что-то все время ходить. О, май дарлинг. О, моя любовь, как Бхактипада Махарадж, блюзы петь так уметь. Ты меня покинул, я остался один. Как я страдаю в одиночестве. Смотрю на луну, это ты. Смотрю на солнце, это твоя грудь. Смотрю на деревья, это твои медра. О, май дарлинг. В таком настроении, говорит, все время вревает один. Брахмачари. Блюзы петь. Я, говорит, так, никогда до такого состояния не хочу докатиться, Бхактипада, говорит, чтобы потом где-то сидеть и блюзы петь. Чего вы так боитесь? Принять аскезу, распространять святое имя и Кришна Гатху, книги Прабхупады. Вот человек думает, ой, если я не буду президентом, чего я буду делать? Распространять святое имя книги Шри Прабхупады. Да. Я же был так продвинут. Да. Если человек не развил это настроение распространять книги и распространять славу святого имени, как он может быть вообще называться продвинутым или каким-то? Откуда вообще продвинутость может появиться, если у человека нет этого настроения? В чем вы продвинуты тогда? Куда вы продвинулись? Куда ты продвинулся? Куда? Вперед продвинулся. У тебя есть желание распространять книги Шри Прабхупады и проповедовать. Давай, делай это. Вместо того, чтобы ходить, просто сам выходи, а здесь их совесть замучает. Я так думаю. Я верю в то, что их совесть замучает. Потому что я еще их люблю, я еще верю. Я почему их люблю? Потому что я им верю, что они на самом деле хорошие люди. Потому что преданные, они хорошие. Я верю, что... Их совесть не замучила, что я это делаю. Ладно, Бог с ним. Но я думаю, ну пусть, может быть, совесть замучит Серегу. И как... Вот смотрите, сколько бы авторитет своим примером не показывал, вот все говорят, своим примером, да, это сразу вдохновляет. Шиш. Я только днем и ночью мечтаю, как освободиться от всех вот этих административных обязанностей и полностью 100% погрузиться в путешествие и распространение книг Шрилы Прабхупады и проповеди. Я нахожу в этом самый высший вкус своей жизни. Когда-то я начал делать это как долг просто, ну, как сражение. Сейчас я вижу вкус в этом. Нахожу в этом великое благо для себя, потому что так очищается мое сердце. Никто не смотрит на меня с позиции брахмана или там какого-то президента. Все говорят, да пошел ты, если что-то не так говорю, говорят, пошел ты. Понимаете? И я сразу вижу свои недостатки. Мне критикуют постоянно. Там меня критикуют с утра до ночи, потому что там им чихать, кто я такой. О, видишь ли, Лакшми Нараян. Поэтому я сразу вижу себя, все свои недостатки, все свои проблемы речи, там того всего. Есть над чем работать. Я на самом деле чувствую движение проповедую. Движение в этом очищении от похоти, от алчности, от зависти, от гнева, от того всего. От тщеславия, от почести, от властолюбия. Потому что если вы не проповедуете, вы становитесь демонами. Гуру прямо так вот говорит, прямо этой фразой вот в этот раз, он говорит, если человек не проповедует, он станет демоном в итоге, опять. Как он может быть? Он просто будет, что значит демоном? Просто желание наслаждаться материально. Вот и все, а это демоны только так желают. Там, конечно, можно сказать, ума настроение полубогов. Между демонами и полубогами, Кришна говорит, для меня большой разницы. Большой разницы для меня нет. Я равно, он говорит, отношусь к демонам и полубогам. Поэтому даже когда демоны ищут у меня прибежище, то я точно так же им даю. А полубог говорит, ты что? Демонам-то что дал? Он говорит, как что? Они у меня прибежище попросили. Так они же демоны! Он говорит, а какая мне разница? Вы у меня прибежище просите, я вам даю демон портфель. Теперь стоп. Теперь какой он демон? Он же у меня получил прибежище, так сказать, попросил. Все, он уже не демон. И они такие. Че это мы с ним рядом тут будем, устом Господа? С этим демоном. Он попросил прибежище. Хари Кришна. Обдумайте каждый для себя, какой смысл все это делать, если вы не развиваете это качество. Я не говорю, что оно сегодня должно развиться, а завтра. Но надо его взращивать. Иначе через многие годы вы не ощутите вообще, зачем вы сюда пришли. Вы будете думать, что я здесь делаю на самом деле. И начнете планировать, как, так сказать, красиво отсюда уйти, так сказать. Уйти-то отсюда. Как уйти вообще, а как отказаться от Кришны, от наставления Гуру? И уйдете и будете думать, что это такой прославленный ученик. Это иллюзия. Воровать деньги, так сказать, и распространять славу святого имени через свое негодяйское поведение, что люди будут просто ругать всех нас, в некоторые у нас есть. Есть вопросы у кого-нибудь? Любой, кто хочет распространять книги и проповедовать, любой, можете подойти ко мне и сказать. Но что значит распространять книги и проповедовать? Ваша проповедь и ваше распространение должно быть эффективным. А не то, что вы опять себе лапшу на уши навешаете под видом того, что вы проповедуете. И пойти распространять одну книжку. Ходить 8 часов и этой книжке показывать гору. Нет. Я вот вижу сейчас, маток же писали, подписывали, там тот, все. Не надо было никуда выезжать, они это сделали здесь. Никуда не надо было ехать. Прабхи этого не могут, им все куда-то ехать надо. Ага, Серега, вот на выездную надо. Потому что на выездную они хотят наслаждаться. Они просто хотят долго спать, есть что хотят, и все остальное, и чтобы никто мне не командовал. И все эти выездные, они в тамасе полном. Они не могут находиться в садхане строгой, поэтому они не могут на основе храмовой, то есть на основе, на самом деле, классической садханы распространять книги, поэтому надо выездной, где они могут высыпаться там до 10 часов, объедаться на ночь, там проджалпировать и выходить. Книги распространяют. И у них много получается, кстати, когда они в таком состоянии. Но как только их заставить нормально вставать, нормально питаться, это сразу все. Это вот как история Рамаяны. Хануман говорит, если дать им обожраться, тогда они еще больше сделают. А если сказать им еще, что если сделаете больше, еще больше обожретесь, тогда они сделают в два раза больше. Вот, говорит, это про Вазров говорил. Поэтому, говорит, не надо им запрещать, пусть они жрут. Надо еще сказать, что если еще найдете ситу, вообще обожретесь. И они там искать так стали вообще. Они все вспоминали, думали, вот это вообще мы там нажремся уже до усеров. Неужели мы в таком настроении должны все делать? И Хануман там говорит, прекратите, не надо наслаждать свои чувства. Он говорит, не торопитесь, он там встал, этот лес. Лес загородил, в который они должны были зайти. Он говорит, не надо, не наслаждайтесь своими чувствами, потому что значит страдания тогда потом придут. Осторожней, не делайте этого. За служение не стремитесь наслаждать свои чувства. Он говорит, не делайте, это проблема. Но они шибко его не послушались. Они сказали, уйди. Уйди, грязная обезьяна, они сказали. И так сказать, налетели на этот лес. И все съели там, все поели, что там можно было. И Сугрива, он сказал, ну ладно, пусть они едят, ладно, бог с ним. Значит, они что-то путное сделали, поэтому обжираются. Потому что если бы они путно что-то не сделали, мне даже такое обжорство не напало бы на них. Вы замечали, да, когда вот сакирдачики тоже много что-то наделают такого, они потом так много там огонят. Замечали, да? Это примерно такое же умонастроение монаров. Жрут вообще не со страшной силой и ничего не делают. Вот, потому что что-то сделали. Поэтому вот этой стабильности не существует. Он тут же награды просит. Прабхупада говорил, мы для этого попиры сделали. Это можно облопаться так. А когда облопаешь, то уже ничего делать неохота. Куда-то уже... Ну что, к Матаджи пойдешь? Или еще съешь что-нибудь? Съем. Все, Хари Кришна. Шримад Бхагаватам, Господи, я желаю.